и их бабушек. И еще перед тем, как идти, дед Корифей закурил. Он свернул самокрутку, затянулся, кашлянул и блаженным затуманенным табачьим зельем взглядом посмотрел на небо и мир. «Так получается», — произнес дед Корифей. «Тысячи лет эту рыбу ловят на одну снасть, и нет для нее ума и науки. Не может она угадать, где червяк для еды, где же блеск фальшивой игры. Разумеешь?» «Понимаю», — сказал Беба, действительно пытаясь понять, куда клонит странный старик. «И шо нет?» — сказал дед Корифей. «И шо до тебя не доходит?» «Скажу без обиды. Мы люди вроде как рыбы. Любим блеск фальшивой игры и тем себя губим. Обретаем в адские муки, портим свой организм от нервов до мышц». Сказал и пронзительным глазком скосился в Бебину сторону. Лишачий таинственной мудростью все понял, все угадал и даже усмехнулся. Точно увидел в тумане грядущего муки и гибельный призрак поддельного счастья контрабасиста Бибенина. Беба тряхнул головой. Прошедшая минута провалилась куда-то, и не мог он понять, то ли он спал, то ли бредил, то ли причудилось что. Где-то в сердце остро торчала заноза, и гриппозной болью ломило суставы. Потом все это прошло. В мотыльковой прошедшей жизни чувства были незнакомы Бэби, и от растерянности мгновения на лбу его проступила испарина. Он оглянулся. Все так же курил дед Корифей. Жевали коровы, под солнцем лежала равнина. Ничего не произошло. Глупое минутное наваждение. «Пойдем, маленько развеешься», — сказал дед Корифей и добавил таинственно. «Я ведь, знаешь ли, лещевик». Они прошли по росному лугу к мягким перекатам и омутам речки. Река текла и жила, как положено жить, незапятнана индустрия русской реки. На перекатах мелко пускала круги плотва. Стая окуньков торчала у затопленного куста. Иногда крупно плюхался, играющий в утренней радости жизни, ясь. А в одном из омутов гигантским пушечным грохотом ударил неведомый рыбий зверь. «Щука!» — вздрагивая от азарта, спросил Бибенин. «Голавль!» — ответил дед Корифей. «У голавля для плеску хвост приспособлен. Чего его в омут лешего занесло? Он быстрину любит, которая корм несет, или у мельничных свай держится. Мельниц-то у нас давно нет, а головли еще есть, до полупуда, а мельниц нету». Дед Корифей вздохнул. Так они шли и шли, пока не дошли до невидимой внешнему миру черты, у которой дед Корифей остановился, чутко вытянул ухо и ошарил окрестности лазерным взором. Дело в том, что они дошли до границы колхоза «Рассвет», в котором работал дед Корифей. Дальше начинались земли колхоза «Заря», в котором дед Корифей не работал. По давнему, скрепленному русскими оборотами речи, потасовками под пол-литру и сходками стенка на стенку соглашению было установлено, что каждый рыбак ловит рыбу в воде своего колхоза, а на земле другого – ни-ни. Прощупав локаторно и на слух окрестности, дед Корифей бесшумным шагом быстро задвигал вперед. На Бэбу он даже не оглянулся —